Вот, например, «Раскинулось море широко». Это песня начала века, песня, которую я пел еще в детстве. Да и кто не пел ее в Одессе? А потом она была забыта. И вдруг, через 30 с лишним лет, снова завоевала сердца слушателей и, может быть, даже больше, чем прежде. В спектакле «Два корабля» в первом акте показывался старый флот и трудная доля матроса. А во втором — советский флот с его морской дружбой, осмысленной дисциплиной, товарищеским отношением между командирами и подчиненными. Естественно, что второй акт шел на советских произведениях. А вот для первого нужно было что-то контрастное, песня с трагическим сюжетом. Мы долго искали ее, пока я не вспомнил песню своего детства. Она снова полюбилась, ее пели повсюду, много, часто, даже, может быть, слишком часто. Таких воскресших песен можно назвать немало. Любой хороший ансамбль песни и поляски считает своим долгом разыскать и возродить какую-нибудь старую песню. По-современному аранжированные эти полезные ископаемые искусства и новым поколениям приносят радость. Песня «Раскинулось море широко» стала так популярна, что некоторые наиболее находчивые слушатели приписывали себе ее авторство. Да вот совсем недавно я получил письмо от одного человека, который самым серьезным видом утверждает, что эту песню он написал в 1942 году и посвятил ее своему товарищу, погибшему во время перехода из Керчи в Новороссийск. Вот ведь какое бывает смещение представления о времени и пространстве у слишком впечатлительных людей. Секрет одной песни я рискну теперь открыть, даже несмотря на то, что может возникнуть ассоциация с находчивыми слушателями. Я не утверждаю, что и сейчас все знают эту песню, но в свое время она была достаточно популярна. Это «Спустилась ночь над бурным черным морем». В некоторых сборниках ее помещают в разделе «Народные». Есть даже люди, которые убеждают меня, что слышали ее в начале века. Историю этой песни знаем только я, тромбонист нашего оркестра Илья Фраткин, и весь оркестр того периода. Когда «Раскинулось море широко» было так запето, что петь ее с эстрады было уже неловко, я подумал: это хорошо, что песня ушла в народ, но теперь надо заменить ее родственной по духу. Фраткин изредка писал текст для песен, и это у него получалось совсем неплохо. Однажды я ему сказал: «Илюша, надо написать песню, похожую по настроению и содержанию на «Раскинулось море широко». Я уже и музыку сочинил. Вот послушай». Я напел ему мелодию. Мелодия ему понравилась. Оставалось найти только конкретную тему песни. Тема. Вдруг меня осенило воспоминание. Вакуленчук, матрос Потемкина, погибший за товарищей. У его ног я мальчишкой стоял на одесском малу. Надпись на его груди «Один за всех и все за одного» никогда не уходила из моей памяти. «Илюша», песня должна кончаться этой фразой «Один за всех и все за одного». Фраткин написал стихи. По-моему, хорошие стихи. Но открываться в своем авторстве мы боялись, опасались насмешек, недоверия, высокомерного отношения к композиторско-поэтической самодеятельности артистов.